Глава 18. Клаус. Трое мужчин развалились на мягких диванчиках в одной из гостиных императорской резиденции. В сравнении с ними мебель казалась какой-то игрушечной, даже детской. Впрочем, это отчасти так и было. Именины двоюродной сестры лорд-канцлера, принцессы и дочери Теодора Морентино. 10 лет сплошного несчастья, отчаяния нянек и седых волос отца. Кто сказал, что вечный движитель изобрести невозможно? Это они с Кристой незнакомы. Кто сказал, что у принцесс в крови хорошие манеры, благородная осанка и презрительный взгляд? Это они не видели, как 5-летняя принцесса купается в луже с дворовыми детьми служанок, или как 9-летняя принцесса лазает по огромным старым дубам в саду дворца, вызывая сердечные приступы у охраны. Клаус любил сестру, но выносить ее присутствие больше получаса не мог. Вот и сейчас они с Дереком попытались скрыться с глаз и поговорить о делах, но их прямо около двери перехватил один очень настырный тип и почти пинками затолкал в малую гостиную. «Клаус, друг мой, тебе не кажется, что это немного нечестно?» Он и Дерек, сидевший напротив, оба закатили глаза. Однако их собеседника это не остановило. «Они и так все для тебя, а я хотел бы лишь одним глазком взглянуть. Ну что тебе стоит?» «Томасо, ты еще поконючь, как девица около ювелирного, и тогда я с чистой душой могу сказать, что видел все». Ехидно усмехнулся Коронеро, оглядывая двухметрового амбала, на котором такое ощущение — форма треснет от любого неосторожного движения. «А ты вообще заткнись!» — взвыл детина. «Ты свою пелестру вон каждый день видишь, а мне даже одним глазком взглянуть нельзя!» «В коммуникационке любуйся! Тебе кто-то мешает, что ли? Я тебя сейчас...» Что именно будет сейчас, Клаус дослушивать не стал, поскольку пудовые кулаки Томасо Салиньеро были известны далеко за пределами столицы всем, несмотря на общественный и политический вес. Морентино тоже доставалось пару раз, чего уж там. Нет, как маг, лорд-канцлер был сильнее, но использовать стихии на друге — это просто низко и очень неосмотрительно. «Томасо, прекрати!» «Ты же знаешь, что там она в безопасности, и я ее не выберу. Анна, конечно, симпатичная девушка, но невеста друга табу. Тогда выгони ее после этого конкурса. Она вошла в сотню, и этого вполне достаточно». «Это ты у своей маменьки спросил?» — фыркнул Коронеро. «Дерек!» — Клаус злобно зыркнул на зама. «Томасо, будет лучше, если она продержится еще один этап. Просто на всякий случай. Думаешь, мои родственнички не поймут, что это нечестная конкуренция? Даже если поймут, то что? Благоволение самого лорд-канцлера, племянника императора, второго в списке престола наследников, это дорогого стоит. Не правда ли?» Томасо на секунду задумался. «Может, ты прав. Но я все равно хочу ее видеть. Ты просто не знаешь, что такое скучать по любимому человеку». «Романтик!» — фыркнул Дерек. «Циники! Вы оба прожженные циники!» «Ты прав!» — криво ухмыльнулся Клаус. Друг для него был той тонкой соломинкой, все еще позволяющей верить в людей, чистых, добрых, светлых. Не в плане окраски силы, а в плане отношения к жизни и к окружающим. Томасо, несмотря на военную карьеру, внушительные габариты и потрясающее умение находить спарринг-партнеров на ровном месте, был именно таким. Анне Дельеру очень повезло. Еще бы одну долю везения, чтобы генерал Салиньеру разрешил этот мезальянс. «Это слишком опасно», — вздохнул заместитель. «А знаешь, возможно, это неплохая идея. Все же контролируемая среда, много наших людей». «О чем вы?» — Томасо с подозрением посмотрел по очереди на Дерека и Клауса. Потом определил слабое звено и вперил свой щенячий взгляд в лорд-канцлера. Ей угрожает опасность, да? Анне не угрожает опасность. К тому же общается она в основном со светлыми. Так получилось, а это гораздо безопаснее, чем водить дружбу с потенциальными невестами. Со светлыми? С Пелестро? Ага. А еще с Сорану? Да-да. Последний из этой семьи. И ты мне говоришь, что это безопасно? Это же Сорано! Мы не зафиксировали интереса к девчонке. Безразлично пожал плечами Дерек. Однако Клаус знал настоящую цену этому безразличию. Профессионально взломанная дверь Летиции тому пример, и опять никаких следов. Кто скинул с лестницы Августу, тоже определить не удалось, однако это точно не те, кто оказывал ей помощь, то есть сестры Пелестро и Сорано вне подозрений, как и еще 76 человек, которых видели в других местах во время инцидента. Без алиби осталась 21 конкурсантка, но лорд-канцлер не был уверен, что это сделал кто-то из них. Дерек сам допрашивал Летицию после инцидента с охранным заклинанием, но та врала, что была не в курсе. Нет, по поводу взлома, возможно, но что-то там произошло. Вряд ли серьезно, ведь за помощью целителей девчонка не обращалась, да и сильно пострадавшей и напуганной не выглядела, но она явно, по мнению заместителя, что-то скрывала. А самое неприятное, что Иллариана не знала, что именно. «Все под контролем, друг мой». «Так ты сможешь организовать нашу встречу?» «Встречу? Нет», — отрезал Клаус. «Но я могу сделать так, чтобы ты ее увидел вживую во время конкурса. Согласен?» «Я не думаю, что...» — начал Дерек. «Конечно, согласен!» — перебил его Томасо, вскочил и начал носиться кругами по гостиной. «Как есть восторженный щенок!» Клаус только покачал головой, хотел прокомментировать поведение друга в том ключе, что пора становиться взрослым, но в этот момент в комнату влетело маленькое чудовище в съехавшем на бок розовом банте, перекошенной юбке и разорванных на коленях колготках. И это принцесса на официальном мероприятии, на глазах у сотен гостей и прессы. Лорд-канцлеру в очередной раз остро захотелось задать ей ремня. Давно пора, между прочим. Ровно через 2 дня после разговора с Томасо они все трое сидели за маленьким столиком в отдельном закутке около сцены и, потягивая лучший коньяк, наблюдали за потугами девиц. Конкурс талантов. Да Каролине Фронто, которая его придумала, нужно премию выписать. Поскольку еще больше унизить этих чванливых дочек лучших фамилий империи, наверное, и не получится. Гениально. А уж когда это покажут по визору и в коммуникационной сети, Клаус даже про себя мурлыкал от удовольствия. От пения прелестниц, считавшегося образцовым в лучших салонах столицы, хотелось зажать уши. Танцы? Когда они танцевали на приемах и балах, деревянность и убожество так не бросались в глаза. Единственное, что ему понравилось, учебный бой Пелестро, да еще иллюзия замка Вайшенеро была неплоха. Для ведьмы, ее сотворившей, разумеется. Но когда на сцену вышла тоненькая, как хворостинка, рыжая девушка, и в ее руках самопроизвольно начала расти и извиваться самая настоящая вьющаяся роза, весь зал затаил дыхание. Даже он сам и его друзья не могли оторвать взгляд от действа. Чистая магия жизни. Контроль, доступный только лучшим из лучших, самым сильным. Даже отсюда он чувствовал бурлящую энергию природы. 128 квантов? Не смешите. Найди на нее все, что сможешь. «Раскопай самые старые тайны семейства, поговори с людьми», — отдал приказ заместителю Клаус. «То, что ты сейчас видишь, — суть Сорано. И еще. Постарайся приставить к ней охрану. Не нравится мне все это». «Подумаю, что можно сделать. Может, Августу?» «Нет, она порядочно засветилась, да и как боец, судя по всему, никакая». Клаус опять отвлекся на созерцание девушки на сцене. Ее явно оставляли силы, грудь под тонкой тканью, не оставлявшей простора для фантазии, тяжело вздымалась. По ложбинке скатилась капелька пота, но это придавало лишь пикантности блестящей внешности. А когда все налившиеся бутоны розы одновременно взорвались бордовыми лепестками, ее и без того ярко-зеленые глаза засияли, как у кошки в темноте. Мужчина сглотнул, ставшую вдруг вязкой слюну, потом разозлился, что ведет себя как мальчишка. Лорд-канцлеру в кои-то веки пришлось постараться, чтобы взять себя в руки, поэтому, когда неземное существо, стоящее на сцене, подняло на него глаза, что-то почувствовав, его взгляд надавил ей на плечи, изучая, будто вынимая на свет все самые сокровенные тайны. Профессиональный взгляд главы следственного департамента. Однако девочка вместо того, чтобы испугаться, вздернула подбородок и обворожительно улыбнулась. Это подняло из глубин души Клауса тот самый инстинкт, который он вполне успешно пытался задавить. Летиция это заметила, тяжело сглотнула, как мышонок, загнанный котом. Потом Мила смутилась и отвела взгляд. Гордая, но отзывчивая и покорная. «Мне нравится», — про себя улыбнулся лорд-канцлер, провожая быстро удаляющуюся со сцены фигурку взглядом. «Еще немного, и ты в ней дыру прожжешь», — поддел все замечающий Дерек, а Томаса хохотнул и вернулся к своему коньяку. «Этак он будет встречать выход Анны уже под столом, хотя напоить такого буйвола — задача нетривиальная». На сцену одна за другой выходили девушки, не показывая ничего интересного. Готовить никто не решился, а те, у кого таланты находились в плоскости рукоделия, толком ничего и не могли показать. Заготовки-то иметь было можно, но не полностью готовые изделия. А попробуй сплести кружево, стоя на глазах у всех, за несколько минут. В общем, Клаус уже и не смотрел на претенденток, болтая с Дереком, и порядком захмелевшим Томасу. Заместитель же, видимо, в отместку поставил Анну самой последней, чтобы другу жизнь медом не казалась, и он больше не напрашивался на подобные мероприятия, отрывая их от работы. Именно поэтому Клаус не обратил внимания на очередную конкурсантку, споря с Дереком насчет охраны. А девушка, поднявшись на помост, начала строить стандартные учебные техники, которые, подчиняясь направленным потокам силы, послушно становились боевыми. Невнимательный, непрофессиональный взгляд вряд ли отличил бы их от тех, что используются в показательных выступлениях. Все красиво, ярко, быстро. В какой-то момент напрягся Томасо, как военный и боевой маг, но замедленная алкоголем реакция не позволила что-то вовремя предпринять. Боевое умение кистень, самонаводящийся шипованный шар силы, наполненный стихией. Опасное, грозное оружие в умелых руках. Сразу десяток таких шаров, наполненных водой и с бегающими по зубцам молниями, полетел в сторону столика, за которым сидел лорд-канцлер империи. Краем глаза он успел заметить, что какая-то невероятная сила сметает девушку с помоста, но предпринять что-то против оставленных ею подарочков был уже не в состоянии. Темный стихийный щит, который постоянно держал Клаус в пассивном режиме, принял на себя лишь малую часть заряда.